Темная, не моя, не могу спать, все пугает. Не согреешь в этот поздний вечер ты меня. Нежных ласк твоих мне не хватает, и душа умирает. Все, что было, мигом исчезает без тебя. Между мною и тобою дождь, ветер, юга, зима и разлука. Лгать и лицемерить, я готов взять и все простить. Боже мой, в любовь не дай поверить, как мне быть? Ты пустыми жесткими словами сердце растерзал мне до крови. Для тебя теперь совсем чужая, я хочу, хочу уйти. Между мною и тобою дождь, ветер, вьюга, зима и разлука. Я уже не твоя. Между мною и тобою счастье, любовь, одиночество, мука. Не могу без тебя. За тобою полечу, я больше не могу и не хочу. Мною и тобою дождь, ветер, вьюга, зима и разлука. Между мною и тобою счастье, любовь, одиночество, мука. Между мною и тобою.